Глава вторая. «Как же мне надоели эти виды, кто бы знал!» Сокланы кивнули, молча соглашаясь со мной. И действительно, унылый, однообразный серо-зеленый пейзаж сидел уже у меня в печенке. Однообразие ландшафта лишь слегка разбавляли шары грибов в полтора человеческих роста. Все остальное было точно таким же, как и во всех ранее встреченных зараженных местах. Стены, пол и даже едва видимый в темноте потолок этой необъятной пещеры были будто покрыты толстым слоем плесени, на которой бугрились шары моровых грибов. Абсолютную тишину нарушал лишь еле слышимый шорох, сыплющийся с потолка мельчайшей пыли, да легкие хлопки, лопающиеся грибной кожуры. Даже звук нашего дыхания скрадывался этими мягкими, будто в изоляторе психбольницы, стенами. Около самого входа была расчищена небольшая площадка. Грибы были срезаны под корень, видимо, уничтоженной группой зараженных. Рядом была еще одна площадка, смятая многочисленными телами и устланная остатками перезревших грибов. Здесь однозначно лежала новая партия заболевших. Все остальные неоглядные просторы пещеры были не тронуты. Заросли разнокалиберных шаров уходили до самого горизонта. Я себя почувствовал тараканом, случайно заползшим на шампиньоновую ферму. «Пройдемся!» Я остановился, сам еле расслышав свои слова. Казалось, даже голос умирал в этом проклятом месте. «Пройдемся немного!» В этот раз громче произнес я. «Осмотримся, пока сюда за грибочками не заявилась новая группа зараженных». Переступая через небольшие шары и обходя стороной гигантские, мы двинулись вглубь зала. Пол здесь был странно зыбким, будто под нами была не гранитная скала, а прикрытая дерном болото. Воздух же, наоборот, очень скоро стал почти густым от заполнявшей его пыли и грибных спор. Логи взбесились, каждую секунду уведомляя меня о сработавшем щите крови. Чтобы не сойти с ума, пришлось отключить это сообщение. Мы продолжали топать. Насколько мы ни шли, пейзаж не изменялся. Однако метров через 50 нам пришлось остановиться. Полоска наших хитпоинтов медленно, но неуклонно поползла вниз, будто кто-то потихоньку высасывал из нас жизнь. Не помогали ни наша естественная регенерация, ни лечебный эффект от лежащей моей сумки жемчужины. Попытка лечения подействовала, но показала, что маны на него в этом месте тратится в 3 раза больше, чем обычно. Еще через 50 метров перестало помогать и лечение. Пришлось развернуться обратно. «Возвращаемся назад. Дойдем до точки, где регенерация справляется с лечением. Попробуем поджарить пару грибочков. Вдруг здесь все полыхнет, как порох, и выгорит чертовой матери. Сразу квесты закроем». Не верилось в это ни капли. Но чем черт не шутит? Черт не пошутил. Перезревшие грибы сгорали довольно охотно, лопаясь мини-вулканчиками, выплескивая раскаленную жижу и бодрые фонтанчики искр. Свежие грибы шипели, пузырились и, казалось, больше плавились, чем горели. Однако с учетом повышенного высасывания маны, пофиг не смог уничтожить и пары грибов. Плесень, на которой они росли, поддалась гораздо охотнее, загораясь синими язычками пламени. Маг усилил напор, и вдруг она лопнула, начала рваться. Зыбкий пол под нами провалился, и мы ухнули вниз. Сначала я подумал, что под нами оказалась вода, но рефлекторный вопль при падении показал всю глубину моего заблуждения. Эта глубина была 3 метра, и заполнена она была той же вездесущей пылью, настолько мелкой и легкой, что наши тела погрузились в нее будто в жидкость. Я успел судорожно взмахнуть руками, уцепиться за какие-то корни, и тут полоса моей жизни внезапно закончилась. «Это что-то наподобие материи, практически лишенной энергии». Я лежал на камне возрождения, почему-то опять под хвостом у дохлого дракона, и делился своими мыслями с лежащими рядом сокланами. Первые 10 своих реплик я передавать не буду, ибо были они хоть и эмоциональны, однако малоинформативны. Были они вынуждены, ибо захлебываться пылью, которая при этом буквально выдирает из тебя жизнь, это... В общем, грибы изымают энергию из окружающих их скал, разрушая их и превращая в эту пыль. Пыль скапливается внизу. Сквозь нее тянутся корни грибов, растущих поверх этого слоя. Куда уходит энергия, тоже понятно. Не зря же Марана разбросала свои щупальца по всей планете. Объем пещеры охренительный. И нам надо как-то все в ней уничтожить сразу и окончательно. Есть идея, как это сделать? Залить все напалмом и спичку бросить. Предложение хорошее, Колян. Осталось дело за малым. Добыть пару сотен тонн напалма, разлить его по всей пещере, включая стены и потолок, а потом поджечь. Из минусов. У нас нет напалма. Мы помираем от вампирской ауры этого места, не пройдя десятой части пещеры. И самое главное, у нас спичек нет. Еще есть предложение? Если найти заклинание инферно, то можно сразу все помещение выжечь. Оно для закрытых помещений как раз используется. Действует на весь объем пещеры, выжигая внутри все. И сколько стоит это заклинание? Нисколько. Это заклинание 5-го уровня. Их вообще в продаже нет. Все мои самые мощные заклинания мы из боссов выбивали. Инферно наверняка из каких-нибудь эфритов можно выбить. Или из огненных драконов. Предположим, мы смогли завалить дракона 500-го уровня и добыть из него нужный свиток. Какого уровня должен быть ты сам, чтобы тут все выжечь? Ну, учитывая, что здесь ману тратишь раза в 3 быстрее, то уровня 600-го, 700-го. Понятно. Минусы твоего плана разбирать будем? Нет? Ну и ладно. Еще предложение? Может, наоборот, все заморозить? Есть такие замораживающие элики. Растения не любят, когда их превращают в лед. Боюсь, что это необычные растения. Но даже если так, то вопросы все те же, что и с первым предложением. Сам-то ты что предлагаешь, умник? Я? Я ничего не предлагаю. Я жду, когда вы меня из-под драконьего хвоста вытащите. Вы что, не видите? Я застрял! В этот раз, когда меня выдернули, ободрав все ребра, заговорил майор. Можно попробовать мертвяков. Попросить у герцога помощи, нагнать сюда стадок зомби, груженных бочками с горючкой. Может, на мертвяков эта аура поглощения не действует? Големов можно попробовать, огненных элементалей сюда приволочь. Попробовать можно, ответил Колян. Но чую, что здешней ауре все равно, мертвяк ты или нет, высосет всю энергию, как из тех же камней, и все. А элементали махом прожгут под собой сдерживающую корку плесени и провалятся вниз, где в 5 секунд превратятся в прогоревшие головешки. Нет, тут надо что-то наподобие атомного взрыва, чтобы одним махом все здесь выжгло. Так я и говорю, инферно. Опять влез пофиг. Это тот же атомный взрыв, только магический. Мы, кажется, этот вариант уже обсуждали. В любом случае, думать об этом будем дома, за чашечкой чая. Сейчас мы сходим туда еще раз. 4 останутся у входа, а мы с теми, у кого есть лечение, попробуем забраться как можно дальше, чтобы оценить размеры пещеры. Остальные подумают, как завалить в нее вход, чтобы хотя бы временно прекратить распространение заразы. В этот раз перед входом мы увешали всеми доступными нам защитными аурами, добили ману до предела и легкой трусой потрусили вглубь неизведанных земель. Восстановление здоровья прекратилось там же, где и в первый раз. Но лечить лишних людей в этот раз не было необходимости, и мы смогли продвинуться гораздо дальше. Правда, очень скоро обнаружилась пара новых проблем. «Чёрт!» — ругнулась Альди, останавливаясь и глядя сквозь свет на вытащенный пузырек маны. Даже если не вглядываться, то было видно, что он стал гораздо светлее, потеряв свою первоначальную глубину и насыщенность. Альдия подтвердила мои подозрения. «Они восстанавливают на треть меньше запаса маны, чем в начале, и, похоже, этот показатель с каждой секундой все снижается. Окружающая высасывает энергию из них». «И вещи?» «Что вещи?» «Прокачку теряют. Хотя ты же в одних трусинях, тебе не видно». «И сильно теряют?» «Пока приемлемо. Но если эффект усилится, все голые домой отправимся». «Переходим на элики жизни. В них запас, как на слона. Нам и 10-й части хватит. И ускоряемся. Хочу добраться вон до того возвышения». Возвышение здесь действительно имелось. Твердое горное образование под ногами, после бесконечно проминающейся и ходящей волнами трясины, внушило некоторую уверенность. Приятно было почувствовать под ногами жесткое основание. К тому же губительная аура вдруг отступила, став достаточно низкой для того, чтобы с ней справлялась наша естественная регенерация. Секрет аномалии открылся достаточно быстро. Забирающаяся наверх Альдия поскользнулась, сдирая ногой с твердой поверхности слой вездесущей плесени, и оттуда на нас глянула благородная синева мифриловой жилы. Я ошарашенно остановился. Оттер кусок поверхности побольше, но и там везде был самородный мифрил. Видимо, этот металл очень упорно сопротивлялся разрушению, оставаясь стоять нерушимой глыбой, в то время как остальная часть пещеры разрушилась и проседала все ниже и ниже, вознося этот утес наверх. Интересно, сколько его здесь? 50 тонн? 150? Пожалуй, когда мы тут совсем покончим, надо будет сюда еще разочек вернуться, забрать пару сувениров на память. Обдумывая эти меркантильные идеи, я добрался до верхушки утеса и забыл все, о чем только что думал. И так плотный воздух дальше, кажется, сгущался еще сильнее. Пыль и пыльца вились в неощутимых воздушных потоках, формируя жуткие образы фантастических существ. Чем больше я всматривался в туманную дымку, тем четче видел их. Видел мертвую землю и ужасных гигантов, своими колоннообразными ногами, словно воду, взбивающих многометровый слой мертвой пыли, неуклонно бредущих, бьющемуся за невидимой преградой морю, летающих монстров, баражирующих над ними, словно дирижабли со свисающими до земли щупальцами. Время от времени они обвивали тела гигантов и тащили их наверх, в разъявленные жуткие пасти, в свою очередь служа пищей титану, похожему на сухопутного ктулху. Мертвая земля под мертвым небом, населенная неживыми тварями. Из жутких видений меня вывел толчок в плечо. Потеряя ушибленное место, я посмотрел, куда показывал пофиг, и все видения тут же испарились у меня из головы, сменившись такой же жутковатой реальностью. Плесень под нашими ногами пульсировала мягким светом. Пульсация расходилась от нас кругами, будто волны отброшенного в воду камня. И там, где пульсация доходила до гигантских грибов, они начали лопаться. Толстая кожа с треском начала трескаться, наружу хлынули потоки белесой полупрозрачной жижи. Треснувшая кожура начала сворачиваться, открывая лежащие внутри них свернутые в тугой комок тела. Сегментированные, словно у гигантской креветки тела, начали разворачиваться, выпрастывая наружу жгуты щупалец, судорожно открывая и закрывая скрежещущие жвала. Сегментированные тела щелчками начали расширяться, расправляться, надуваясь и поднимаясь в воздух. Прошла всего минута, и недалеко от нас в воздухе застыл первый креветка-кальмар, точная, хоть и сильно уменьшенная копия летающих дирижаблей из недавних моих видений. Поглотитель миров. Уровень 400. Другой информации видно не было, но и одного 400-го уровня твари хватило, чтобы принять продуманное, взвешенное решение. «Мхе!» — приказал я всем, но, поняв, что кроме хриплого сипения у меня из горла ничего не вырывается, прокашлялся и завопил. «Бежим!» Оказалось, что все поняли меня из первого раза, и на монолите я остался в гордом одиночестве. Поднявшиеся в воздух твари все одновременно развернулись многочисленными буркалами, уставившись на меня. Благодаря многим месяцам боев с самыми разными монстрами, ноги мои от страха не подкосились, и уже через 3 секунды я обогнал своих сокланов, подбадривая их воинственными воплями. «А-а-а!» Все остальные бежали молча, сохраняя дыхание и только время от времени накладывая на себя лечебные ауры и поглядывая назад на приближающихся к нам монстров. Поняв, что остальные начинают меня обгонять, я тоже заткнулся, поэтому мы смогли услышать вопли остальных наших сокланов, а затем рассмотреть их несущиеся к нам силуэты. «Назад! Назад!» — вопили они все, маша нам на бегу руками. Мы делали то же самое, но они нас не слушали, пока не увидели летящих за нашими спинами тварей. Тогда они резко остановились, а затем, как и мы, полетели наземь. Около стены что-то с режущим визгом оглушительно громыхнуло. Огромный пласт породы обрушился, намертво заваливая вход. А обрушившаяся ударная волна разметала нас, как котят. Слава богам, грохот и ударная волна тоже задержали монстров, что дало мне время подняться на дрожащие ноги, сдернуть на ноги пофига, помочь подняться Альдии и снова броситься вперед. Сделать это было непросто. Ковер из грибницы и плесени ходил ходуном. От контузии я ничего не слышал. Перед глазами двоилось. Но мы упорно продвигались на воссоединение с нашими сокланами. «Портал! Портал открывай!» — заорал я на ухо магу, но, судя по текущей у него из ушей крови, на нем сейчас висит такое же, как и на мне, дебаф оглушения. Однако что-то он, видимо, прочитал по губам, потому что ответил. А так как я тоже читал по губам, то понял примерно так. «Командир, мне очень жаль сообщать вам об этом, однако в связи с отсутствием достаточного количества маны, открытие телепортационных ворот в данный момент не представляется возможным». Только почему-то его ответ был раза в 4 короче и в основном состоял из междометий. Затем он глянул за мое плечо, его лицо потемнело, и через миг начало разгораться от включенного умения «Берсерк». Еще минус 1 хитпоинтов всего игрового аватара. Зато перед нами распахнулось огромное окно грузового портала. Надеюсь, он не забыл, о чем мы договаривались, и открыл его в нужное место. Толчок в спину, и я кубарем качусь по песку в сторону от портала. Невероятно яркий солнечный свет слепит глаза, выбивая непроизвольные слезы. Но я все же могу насчитать еще 7 проскочивших в окно силуэтов. «Пахан!» — слышится рядом странно знакомый удивленный голос. «Живой? Это явно не к добру!» Я не обратил на голос никакого внимания. Не до него сейчас. «Да и не прав он. Какой от нас может быть вред? Это просто смешно!»